никто. Однажды после такого наезда я с туманной головой и сосущей болью в боку с 5 на 10 слушал тебя и вдруг вздрогнул. Такое горе, такая скорбь просочилась в твоем голосе. Ты говорил о своем недавно погибшем сыне и плакал, и у меня сжалось сердце от того, что твои слезы не были слезами облегчения, и что ничем тут не поможешь, ничего не вернешь. Горе это неутешно и необъятно. Да, умереть нужно мужественно, но, наверное, еще большее мужество необходимо, чтобы жить. Человеку иногда труднее жить, чем кончить однажды. Помнится, я осторожно сказал тебе, что ведь умрут даже те, кого еще и нет на свете, кто даже не родился еще. Но это не прозвучало для тебя утешением, и в домике на Вобришному горе всю ночь жило страдание. Утром я ушел далеко по речному берегу и лег под старой сосной на откосе. Долго глядел в сизое, тускнеющее к полудню небо. Почему-то солнце не могло меня согреть. Я встал, насобирал сушняку и разжег костер. Огонь тоже не грел, а лишь обжигал. Я глядел на сивый древесный пепел, слушал тревожный, замирающий шум леса и думал о смысле всего, о непонятном, ускользающем смысле. Теперь я вновь ощутил время. Костер утихал, и время шло в одну сторону, и ничто не могло остановить его хода, ни голос кукушки, ни голос сердца, посягающего на все непонятное. Где-то на западе грозно далеко гремел гром, он то приближаясь, то удаляясь, медленно, не торопясь, надвигался к Бобришному угору. Гроза рычала все ближе, и земля поглощала ее картавые, глухие, полные недовольства звуки, а я все глядел на красноватые, бледные в ярости солнца огни костра. Отчаяние, горечь, ревность к вечной природе и чувство жалости к людям и самому себе — все это сливалось у меня в один горловой комок, и я не знал, что делать. Уже скрылось тревожно-косматое солнце, ветер матерел с каждой секундой. Я медленно уходил от грозы, преодолел сухой, совсем молоденький ельник и вышел в сухой корявый сосняк. В этом редком, тоже молодом сосняке не было ни листка, ни травинки, один ягель хрустел под ногами. Теперь даже лес был чужим, равнодушным. Всюду широко и надменно хозяйничала гроза, но ее грохот казался мне нелепым, бессмысленным. На кой черт все это? Для чего и зачем? В доме я увидел тебя, спокойно сидящим за тем еловым, сколоченным из чурбаков и плах столом. Ты оглянулся, во взгляде светился ровный, ясный покой. Спросил, не промочил ли я ноги, и голос прозвучал тоже как-то сердечно и просто. В нем были мудрость, тепло и словно тихое снисхождение к моим философствованиям, словно ты знал о них, переболевшие ими задолго до меня, и теперь допускал их для меня и принимал, словно зная что-то другое, более главное, еще не пришедшее ко мне. Но прежнее восприятие жизни возвращалось ко мне медленно, и самое смешное то, что я злился на себя из-за того, что оно возвращалось. Я вышел на крыльцо и сел на ступени. Всюду, будто сверху и снизу, со всех сторон домика трещал гром. Шумела в лесу дождевая метель. Вдруг полетел град и дохнуло зимой взаправду. Градины стучали о крышу, бухали о землю, прискакивали и медленно таяли. И гром стлался по земле, в лесу, и в небе летела вода. Один раз треснуло совсем рядом, одновременно с зеленой вспышкой разряда. И это словно вышибло из меня остатки рефлексии. Нет, надо просто жить, раз родился. И нечего спрашивать, зачем родился. Жить, жить, жить. И нечего, нечего. С чувством наблудившего и со стыдом я закурил. Мне уже хотелось, как в детстве, закатать штаны и босоплясом пуститься по дождевым лужам. Гроза утихала над нашим кровом. Она уходила частью дальше, частью выдыхалась. Но дождь еще долго кропил Бобришный угор. В доме было тепло и спокойно, отблески молний вспыхивали за окнами, пахло освеженной зеленью. Гром еще рычал где-то, но все тише и тише, и сквозь разряды Спидола негромко играла прекрасную музыку. Было слышно, как с крыши капают последние капли, и музыка, похожая на эту капель, звучала в домике. Кажется, это была одна из шопеновских мазурок, та самая, в которой звучит спокойная радость жизни, светлая послегрозовая усталость и гармоничное, счастливое созерцание мира. И от того, что в доме струилась эта светлая, прекрасная музыка, что в твоем голосе была поддержка и дружба и мужество, хотелось снова что-то делать для людей и для времени в этом непостижимом мире. Бобришный Угор тихо рокотал соснами, когда мы уходили по лесной дороге. Река мерцала, кукушка молчала. А на окне так и остались синие лесные цветы и сосновые лапы, и томик Толстого. Наверное, сейчас там тишина и снег. Река сжимается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в остывшей печке свистит ветер. Домик ждет весны, которой никогда для него не будет. А я с запозданием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу, последний наш деревенский кров. Видно, так надо, что нет нам возврата туда. Видно, это приговор необратимого времени. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Октябрь 1990 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Владимир Самойлов.